Сет заскулил. Это был тревожный, беспокойный звук. От него волосы у меня на затылке встали дыбом. На одну бесконечную секунду все застыло в мертвой тишине. И затем Эдвард выдохнул. «Нет!» Он выбросил вперед руку, словно попытался схватить что-то, чего я не видела. «Нет!» Судорога прошла по телу Сета, и его легкие исторгли полный страданий и боли вой. В этот же момент Эдвард упал на колени, обхватив голову обеими руками, его лицо перекосилось от боли. Я коротко испуганно вскрикнула и упала на колени рядом с ним. Глупо, я пыталась оторвать его руки от головы, мои вспотевшие влажные ладони соскальзывали с его мраморной кожи. «Эдвард! Эдвард!» Его взгляд сфокусировался на мне, но не без труда. Он проговорил: «Все хорошо, все будет хорошо». Это он замолчал и вздрогнул снова. «Что происходит?» — громко кричала я, пока Сет тоскливо завывал. «Все в порядке, все будет хорошо», — тяжело дыша произнес Эдвард. «Сэм, помоги ему!» Когда он произнес имя Сэма, в то самое мгновение я поняла, он не говорил о себе и Сете. Их не атаковала какая-то невидимая сила. На этот раз проблемы были не у нас. Он использовал манеру стаи говорить во множественном числе. Я сожгла весь свой запас адреналина. В моем теле больше не было ничего. Я начала оседать, и Эдвард подхватил меня, прежде чем я ударилась о камни. Он подпрыгнул на ноги, и я оказалась в его руках. «Сет!» — крикнул Эдвард. Сет все еще страдал, напряжение не покинуло его сжавшееся тело. Он смотрел в сторону леса, словно хотел немедленно рвануть туда. «Нет», — приказал Эдвард, — «ты пойдешь прямо домой сейчас же. Жми изо всех сил!» Сет заскулил, мотая большой головой из стороны в сторону. «Сет, верь мне!» Одну долгую секунду громадный волк пристально взглядывался в страдающие глаза Эдварда, потом выпрямился и рванул в сторону деревьев, исчезнув, словно призрак. Эдвард прижал меня к своей груди, и мы стремительно побежали через темный лес в противоположную сторону от волков. «Эдвард!» Я с трудом смогла выдавить слова из сдавленного нервным спазмом горла. «Эдвард, что случилось? Что произошло с Сэмом? Куда мы бежим? Что происходит?» «Нам нужно вернуться на поле», — тихо сказал он мне. «Мы знали. Была большая вероятность, что все произойдет именно так. Еще сегодня утром Элис видела это и передала через Сэма Сету. В Альтуре решили, что пора вмешаться. В Альтуре... Это уж слишком. Мой мозг отказывался понимать слова, притворился, что ничего не разобрал. Деревья быстро проносились за нами. Он бежал вниз с горы так быстро, что, казалось, мы падали с откоса. Не паникуй, они пришли не за нами. Это просто обыкновенная охрана из тех, кто обычно решают такие проблемы. Ничего особенного, они просто делают свою работу. Конечно, они выбрали время для прибытия очень удачное. Это позволяет мне сделать вывод, что никто из Италии не скорбел бы, если бы эти новообращенные уменьшили численность каллинов. Он произносил эти слова сквозь зубы твердо и бесстрастно. Я буду точно знать их мысли, когда они доберутся до поля. «Поэтому мы возвращаемся», – прошептала я. «Могла ли я выдержать?» Картинки развивающихся черных мантий заползали в мой едва соображавший разум, и я уклонялась от них. Мой предел прочности был почти исчерпан. Отчасти да, но в основном потому, что нам будет безопаснее выступить единым фронтом. У них нет причин тревожить нас, но... Джейн с ними. Если она подумает, что мы были одни где-то далеко от остальных, это может соблазнить ее напасть. Как и Виктория. Джейн догадывается, что я с тобой. Диметрий, конечно же, тоже с ней. Он может найти меня, если Джейн попросит его. Я даже думать не хотела об этом имени. Даже вспоминать не хотелось это ослепительное, изящное детское лицо. Мое горло издало странный звук. Тихо было, тихо, все будет хорошо. Элис это видит. Элит, может, и видит, но где же тогда были волки? Где стая? Подумала я. Стая? Им пришлось быстро уходить. В Альтурии не станут блюсти перемирие с вервольфами. Я услышала, как устремилось мое дыхание. но я не могла его успокоить. Я начала задыхаться. «Клянусь, у них все будет хорошо», — пообещал мне Эдвард. «В Альтуре не знают их запах, они не поймут, что тут были волки. С этими существами они не очень знакомы. Стая в безопасности». Его объяснения не успокоили меня. Моя сосредоточенность была разодрана на клочки страхом. «Мы будем в порядке», — говорил он до этого, и сетовающий в мучениях. Эдвард не ответил на мой первый вопрос, отвлек меня разговорами о Вальтуре. Я была очень близка к пропасти, правда, еще старалась держаться за край пальцами. Деревья были размытыми пятнами, отвлекавшими нас, как нефритовые воды. «Что случилось?» — снова прошептала я. «До этого, когда Сет выл, когда тебе было больно!» Эдвард не решился ответить. «Эдвард, скажи мне!» «Все уже кончилось», — прошептал он, еле-еле слыша его из-за ветра, который он поднял своей скоростью. Волки не знали их количества. Они думали, что у них все закончено. Конечно, Элис не видела. «Что произошло?» Один из новообращенных прятался. Лиа нашла его. Эта самоуверенная дура решила что-то доказать и занялась им в одиночку. «Лиа», — повторила я, и была слишком слаба, чтобы почувствовать стыд за чувство облегчения, успокоившее меня. «С ней все будет в порядке?» «Лиа не ранена», — пробормотал Эдвард. Секунду я смотрела на него. «Сэм, помоги ему», — произнес тогда Эдвард. «Ему, а не ей». «Мы почти на месте», — сказал Эдвард и поглядел куда-то на небо. Непроизвольно я взглянула туда же. Я увидела темно-фиолетовую тучу, низко висевшую над деревьями. Туча, но сейчас яркое летнее солнце. День. Нет, это была не туча. Теперь я узнала плотную колонну дыма, такую же, как и в нашем лагере. «Эдвард», — произнесла я еле слышно, — «Эдвард, кто-то пострадал?» Я слышала мучение Сета, видела страдания на лице Эдварда. «Да», — прошептал он. «Кто?» — спросила я, уже заранее зная ответ. «Конечно, я знала, конечно». Деревья вокруг нас замедлились, когда мы достигли цели нашего пути. Эдвард долго не отвечал мне. «Джейкоб», — наконец произнес он. Я смогла кивнуть. «Конечно», — прошептала я, и затем я упала в пропасть, за край которой цеплялась весь в своей голове. Мир вокруг меня окрасился в черный цвет. Сначала я почувствовала прикосновение прохладных рук, больше, чем одной пары рук. Руки держали меня, ладонь прижималась к моей щеке, пальцы гладили лоб. Еще чьи-то пальцы были легко прижаты к моему запястью. Потом я узнала голоса. Сначала это было просто неясное бормотание. Потом звуки стали четче, словно кто-то настроил радио. «Карлайл, уже 5 минут!» — произнес обеспокоенный голос Эдварда. «Она придет в себя, когда будет готова, Эдвард». Голос Карлайла всегда такой спокойный, уверенный. У нее сегодня было много волнений, ее разум таким образом защищает себя. Но мой разум не был защищен, он был пойман в ловушку тем, что не перестал соображать. Даже в забытие боль была частью черноты. Я чувствовала полную отрешенность от своего тела, будто меня закрыли в самом маленьком углу моей головы. Я потеряла рычаги управления, но я ничего не могла с этим поделать. Я не могла думать, мучения были слишком сильные. Сбежать было невозможно. «Джейкоб, Джейкоб, нет, нет, нет, нет!» «Элис, сколько времени у нас есть?» — спросил Эдвард, и его голос все еще был напряжен. Успокаивающие слова Карлайла не помогли ему. Издалека донесся бодрый и веселый голос Элис. «Еще 5 минут, и Белла откроет глаза через 37 секунд. Я не сомневаюсь, что сейчас она нас слышит». «Белла, милая!» — это был мягкий, успокаивающий голос Эсми. «Ты слышишь меня? Теперь ты в безопасности, дорогая». «Да, я была в безопасности, но разве это важно?» Прохладные губы были у моего уха. Эдвард говорил слова, которые освободили меня от мучений внутри моей собственной головы. «Белла, он будет жить». Пока я тебе говорю, Джейкоб Блэк уже заживляет свои раны, с ним все будет хорошо. Как только боль и страх поблекли, я нашла путь назад, в свое тело, мои веки задрожали. «О, Белла!» – облегченно вздохнул Эдвард, и он коснулся моих губ. «Эдвард!» – прошептала я. «Да, я здесь». Я смогла поднять веки и теперь смотрела в теплое золото его глаз. «Джейкоб в порядке?» – спросила я. «Да», вот и уверил он меня. Я внимательно смотрела в его глаза, ища там знак того, что он просто успокаивает меня, но он говорил правду. «Я лично его осмотрел», — сказал Карлайл. «Я повернулась к нему, он был всего в метре от нас. Лицо Карлайла было серьезным и спокойным, сомневаться в правоте его слов было невозможно. Его жизнь вне опасности, заживление ран у него происходит невероятно быстро, хотя его ранения были обширными, и придется несколько дней подождать, прежде чем он придет в норму, даже если скорость заживления останется такой же интенсивной. Как только мы закончим здесь, я посмотрю, чем могу помочь». Сэм пытается помочь ему превратиться в человеческую форму, это упростит осмотр. Карлайл слегка улыбнулся. «Я никогда не посещал ветеринарную школу». «А что с ним случилось?» – прошептала я. «Насколько серьезны его ранения?» Лицо Карлайла посерьезнело вновь. Другой волк был в опасности. «Лея!» – выдохнула я. «Да, он сбил ее с пути, но сам не сумел защититься. Новообращенный схватил его руками. С правого бока почти все кости были сломаны». Я вздрогнула. Сэм и Пол подобрались туда вовремя. Ему уже стало лучше, когда они забрали его в Лапуш. «Он поправится?» – спросила я. «Да, Белла, у него не останется никаких следов этого ранения». Я глубоко вздохнула. «Три минуты!» – тихо произнесла Элис. Я попыталась принять вертикальное положение. Эдвард сообразил, что я пытаюсь сделать, и помог мне встать на ноги. Я уставилась на сцену перед собой. Калины стояли широким полукругом у костра. Теперь пламя было еле видно. Просто густой фиолетовый черный дым нездорово светился над яркой травой. Джаспер стоял ближе всех, казавшемуся твердым туману. В тени его кожа не сияла так ярко, как кожа всех остальных, стоявших под солнцем. Там, в тени, что-то было, что-то, над чем он склонился с подозрительной настороженностью. Я была слишком отуплена, чтобы чувствовать нечто больше, чем легкое удивление, когда поняла, что именно это было. На поле было 8 вампиров. Около костра, обхватив ноги руками, свернувшись в маленький комочек, сидела девушка. Она была очень юной, с темными волосами и тоненькой фигуркой. Моложе меня, может быть, ей было лет 15. Ее глаза сфокусировались на мне. У нее были пронзительно сверкающие красные радужки, даже более яркие, чем у Райли. У нее они почти светились. Ее глаза дико и бесконтрольно вращались.